490. Матерь Агни-йоги. Все йоги ведут к утверждению этой власти. И даже низшая из всех – хатха-йога, хотя и укрепляет своеобразно физическое тело и замедляет эволюцию духа, все же даже она дает в руки человека какую-то власть над телом. Вездесущность, все знания – всемогущество Духа – сокровеннейшая мечта человечества. Даже Гатама Будда не говорил, что он овладел этими качествами. И все же в мере какой-то, и в соответствии со ступенью своего развития, каждый человек, пусть даже в степени малой, но все-таки проявляет свою победу над собою самим или своими оболочками. И если понять, что в каждодневности плотной крупицу за крупицей можно сознательно накапливать постепенно эту власть над собою, то будет она расти и увеличиваться со дня на день. Ведь даже двигая руками и ногами, делая работу и все то, что приходится делать людям, человек уже проявляет свою власть над телом и оболочками. Только это не осознается. Дерево этой власти не имеет, но даже и дерево в известной степени – овладела материей плотной и берет от нее то, что ему нужно для жизни. Все формы жизни борются за то же самое, но в соответствии со своей ступенью развития. Сущность эволюции каждой живой формы в том, чтобы утверждать свою власть над материей в пределах данной форме доступных.